Будьте пунктуальны. Еще один немаловажный аспект повышения качества отношений – это надежность. Пунктуальность имеет намного большее значение, чем вам кажется. Опоздания не только свидетельствуют о вашей безответственности. Они говорят о том, что человек, с которым у вас назначена встреча, вам безразличен. Вы, по сути, явственно даете ему понять, что он не настолько для вас важен, чтобы вы старались прийти вовремя. Если бы завтра в 10 часов утра у вас была назначена встреча с президентом или премьер-министром страны, вы бы позволили себе опоздать? Согласитесь, маловероятно. Да вы бы из кожи вон лезли, чтобы явиться точно в назначенное время. Итак, давайте смотреть правде в глаза. Все мы можем демонстрировать пунктуальность при достаточной мотивации. Мы нарушаем правила вовремя, поскольку не осознаем всех последствий наших действий. «Да, я такой», — демонстративно заявляем мы. Но мы не такие. Мы просто выбрали удобный способ быть такими. Помните, с кем бы вы ни встречались, с руководителем, домохозяйкой, рабочим завода, секретарем, торговым агентом, родственником, всегда приходите вовремя. Придерживайтесь данного правила в отношениях любого рода. Завоюйте репутацию человека, всегда приходящего первым. Если вы все-таки заставляете кого-то ждать, созвонитесь с ним, объясните причины задержки и сообщите, когда сможете быть на месте. Вас будут уважать за внимательность. Нет ничего более раздражающего и неприятного, чем ждать опаздывающего человека.